Я положил трубку. Мыслитель со стола взирал на меня доисторическими глазницами. К черту прославленный дедуктивный метод. Плох тот криминалист, который не ставится на точку зрения преступника. Шерлок Холмс должен влезть в шкуру Павла. И снова я вижу пыльную дорогу в бурой степи. Столбы вдоль нее от селения к селению, на них висят смрадные трупы, кружится воронье. Мертвый оскал на каждом шагу, крики и стоны, брецанье лад, сверкание отточенных пилумов, и я, гонимый последователь того, кто призывал любить врагов, отказаться от забот. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о себе. Довольно для каждого дня заботы. То есть закрой глаза на то, что делается вокруг, живи себе, как живут птицы небесные. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. Мы бы теперь это назвали «внутренние эмиграции». И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять элементарное. Если все станут жить наподобие птицам небесным, не засевать поля, не выращивать скот, то впереди ждет всеобщий голод, оскудение и смерть. Любой здравомыслящий содрогнется от такой перспективы. Разве я, находясь на месте Павла, не противопоставил бы легкомысленной беззаботности жестокое условие? Если кто не хочет трудиться, тот не ешь. Условия, по сути своей, благонамеренные и никак не новые. Господа издавна им пользовались, не кормили тех, кто не хотел или уже не мог работать. Должно пройти много веков, когда восставшие труженики отточат его до лозунга и направят против господ: «Кто не работает, тот не ест». Если кто не хочет трудиться... Но смрадные трупы со скалом потому и висят на столбах, что несчастные уже не могли больше вынести... Да, труда. Он страшнее смерти. На положении птиц небесных не проживешь. Трудись, но как? В одиночку? Каждый обеспечивая лишь сам себя? В одиночку не осушишь болото, не выкорчуешь лесной массив, не проведешь оросительный канал. Какие-то земли, которые уже... кормить человечество придется забросить. В одиночку затруднительно даже пользоваться силой вала, обходись мотыгой. А тут уж о хорошей жизни и не мечтай. История повернет тогда вспять. Регресс, деградация. Работать сообща, сообща делить между собой без лишних ухищрений всем поровну. Но не получится ли тогда, что сильный и добросовестный работник будет кормить лодыря? Мускульный труд нелегок. Добросовестный, в конце концов, начнет снижать усердие до бездельника. Тут уж и работящим, и неработящим одинаковая нищета. Распределять же по заслугам больше усердному, меньше бездельнику, значит, появятся привилегированные епарии, которые со временем должны превратиться в тех же господ и рабов. Павел не знал о существовании производительных сил, их диктаторском влиянии на общественные отношения, он просто интуитивно чувствовал. Господство, увы, неизбежно для его времени, от него не избавишься. Люби ближнего своего. Я мысленно пытаюсь действовать за Павла. Кому обратиться в первую очередь с увещевающим словом? Господам или рабам? Элементарная логика подсказывает господам. Они хозяева положения, в их власти миловать и наказывать, проявлять доброту и творить зло. А вот на подневольных рабов рассчитывать просто бессмысленно, их возможности ничтожны. Но почему же тогда Павел обращается главным образом к рабам с настойчивостью и даже с пламенной надеждой? Господам же нехотя, через силу, без всякого энтузиазма. Попробуем поступить вопреки Павлу. Со всей силой и страстью, на какую только способен, я обращаюсь к господину. Люби. И, предположим, он примет благоговейно это «люби», отбросит палку, повернется участливым ликом к рабу. А раб? До сих пор он надрывался под палкой из последних сил,